Глава 13. Бесстыжий апостол. Конокрады, они с коновалами всегда в дружбе. Им это надо, когда жеребца охолостить, когда кобылу доправить, чтобы в цене шла подороже. Гришка Распутин, пока с лошадиного воровства жил, немало повидал коновалов. От них и познал врачевальные тайны, что тянулись в 20 век от ветхозаветной Руси, от народного разума, от знахарских книг, писанных в лихие времена славянской вязью, закапанных воском древности. Многое запомнил, сберег, пригодится. Покровские мужики хотя и презирали Гришку, но иногда были вынуждены признать его превосходство над ними. Однажды мальчонку резанули косой по ноге, кровью исходил мало на сенокосе, а Гришка пошептал что-то, приложил травки, и кровь замерла. Чудеса творил Гришка и перед конскими ярмарками. В кадун торжища приволок откуда-то полудохлую клячу, запер ее в амбаре, неделю отпаивал ветхую кобылицу снятым молоком с отрубями, а когда наступала ночь, Гришка во мраке, тихо подкравшись, вдруг отжигал клячу кнутом, отчего она стала пугливой. Зубы у лошади явно стерлись, верхушки их стали плоскими, признак старости. Каленым железом Гришка по-цыгански выжег ей в зубах ямки, какие бывают только у молодых коней. Когда же повел клячу на ярмарку, все только ахали. Выступал за ним резвый, подвижный коняга, дрожа гладкой шкурой, а по зубам дашь ему 2 года, не больше. Покровский староста Белов рассуждал. «Мазурик он. Может, исправнику нажалится мне?» Дошло это до Гришки, и он Белову грубил бесстрашно. «Ты, коли медаль нацепил на шею, так ко мне не совайся, я человек божий и завсегда могу уйти в странники». Гришка часто уходил из села, пропадая в долгих отлучках, а потом являлся изможденный и мрачный. Мутные глаза его скользко плавали в ободах синевы. Был он тих после богомолий. Посылал свою парашку до лавки с запиской собственного сочинения. «Милостив государ, господин лавошник, будь любезна селедку мне пожирнее и потолче уважаю счи тебе, Григорий». Покровский лавочник спрашивал парашку: «Тебе, Федоровна, какую, с икрой или с молоками?» Иногда же брал рубль, ставя его ребром на прилавке. «Эво», — говорил, подмигивая, — «красная цена тебе. На сеновал-то придешь ли? Разведем мы икру с молоками». «Да будет вам», — отвечала парашка. «Я ему про селедку, а он мне про это самое. Эдак ты и до греха недалече, заворачивай ту, которая с молокой. Когда на сеновал-то приходить мне?» Была она под стать мужу, бабой скверной. Под самый 20 век пошли у Распутиных дети. Сын Митенька, да 2 черицы. Варька с матрешкой, сопливые, несчастные, зимой они по нужде босые по сугробам гоняли. «Распутинские», — говорили на селе, — «живучие. Их и оглоблей не проймешь. Ишь, заливаются, голосистые». Без паспорта, без денег, даже без лаптей отваживался Гришка шляться далеко. Когда отмечались саратовские торжества, он долго болтался в нетях. Вернулся и брякнул мужикам в разговоре. «А я вот царицу повидал, нагишом. Бетта Еву. Врешь ты все», — не верили ему. Гришка рассказал, что в Сарове, когда императрица в пруду купалась, он в кустах с одной монашкой родил и все видел. «Ну и как она?» — спрашивали. «Царицка-то у нас. Да в темноте они, бабы, все одинакие. Видал я только, что больно масласта, нежирная. Я бы и лучше ее разглядел, да мне монашка моя мешала. Радей дали, — говорит, — коли уж на меня взобрался, так на чужих баб не разевайся». Пока же он там болтался по разным святым местам, парашка его вконец истрепалась. Путалась исключительно с аристократами. С писарями, соцкими, лавочниками. Когда Гришке указывали на непотребство жены, он только отмахивался небрежно. «Жалеть ли добра такого, от бабы не убудет. Это вы, дикари, закосматили тут, а даже кофею ни разу не пробовали. А ты разве кофе и пил?» «А как же? Я вот только господского коньяка не пил. Но погоди, я и до энтого коньяка, даст бог, еще доберусь». Вскоре было примечено, что после долгих отлучек по богомольям у Гришки начинали денежки шевелиться. Он даже лошадь с шарабаном купил, стал носить высокий черный цилиндр, какие носили тогда провинциальные священники. С чего бы такая роскошь? Не убил ли кого, толковали мужики? С Гришки ведь всякое станется, а со странствий добра не спроворишь. Вдруг прикатила в Покровское на тройке с бубенцами вдовая миллионерша Башмакова, Надарила парашке разных платьев, щедро отделила детвору Гришке гостинцами. Распутин выстроил на отшибе села новую баню с каменкой, водил туда миллионершу по вечерам, и там они знойно парились. «Греха не пужайся», — говорил Гришка богачихе, «потому как всякий грех я на себя забираю, и перед Богом тебе виноватой стоять не придется. С Богом я и сам разберусь». Башмакова растрезвонила по свету, что вот, мол, апостол какой объявился, не только согрешит, но еще и от греха очистит. Понаехали из города и другие паскудницы, тоже усердно парились, а из бани Гришку, вымытого до изнеможения, вели под локотки, словно гуся важного. «Осторожнее, старец, здесь крапива!» — щебетали барыни. «Ах, устал наш старец!» А старцу-то и 40 лет еще не исполнилось. В голове Распутина под буйными зарослями волос, вечно спутанных в жесткий колтун, была адская мешанина отбросов чужих мыслей. Все, что вынес он в юности из радикальной земской больницы, чего набрался в трактирах и иконократских притонах, что впитал в себя на хлыстовских родениях, все это вместе взятое образовало в башке его ужасный шурум-бурум. Одну лишь истину разумел он крепко и жадно. Чего это я стану ждать царствия небесного? На что мне облака да тучи? Я на земле желаю жить по-царски. Чтобы бабы плясали, чтобы вино лилося, чтобы самовары кипели, чтобы сапоги у меня скрипели, чтобы рубахи вышиты, чтоб всем вам треснуть. Безжалостный к чужой жизни, харкая в самое святое людей, Распутин скоро совсем распоясался. Казалось, ему доставляло удовольствие надругаться над извечным целомудрием крестьянского мира, и напрасно бабы пытались увещевать его жену. «Глаза-то твои бесстыжие, видят ли, что деется? Ведь чай не чужая, жена ему, нечто самой-то тебе не противно». Парашку теперь было не узнать. Развалив по подоконнику тяжелину грудей, барыня сидела в окошке избы, сама в шелку, ела пастилу голубую и розовую, в усладу себе щелкала орешками. «О чем мне?» — отвечала с игривостью. «Каженый мужичонка должен на хлеб супружницы заработать. А уж как сработал, меня не касаемо». А вскоре прибыл новый священник, отец Николай Ильин, сосланный синодом в Сибирь, ибо, будучи человеком честным, он активно выступал против папа Гапона и его влияния на рабочих. Искренно желая отвратить Гришку от разврата хлыстовского, Ильин стал по вечерам заманивать его к себе на чашку чая. Вел с Распутиным душеспасительные беседы, уговаривая вернуться на путь истины. Знакомство пошло Гришке на пользу, поднабрался от папа словечек церковных. Ловко молол о мощах и разных чудесах. Ранее манкируя церковью, он вдруг сделался самым усердным прихожанином. Подолгу, напоказ, постился. Не вера, а страх двигал Распутина в официальные храмы. Боялся он, как бы за хлыстовщину не упекли его в края, куда и ворон костей не заносит. Не ко времени опять нагрянула в Покровское на тройке миллионерша Башмакова, уже рехнувшаяся. Зонтиком переколотила все стекла в окошках избы Распутина, призывала истошно: «Гришуня, не покинь! Выйди, голубочек ясный!» Распутин, зевая, вышел. Взял дуру старую за глотку, повалил наземь, прижал коленом, чтоб не больно-то рыпалось, долго и молча совал кулаком в сдобную морду. Звеня бубенцами и рыдая, мадам Башмакова отъехала. Когда же мужики засомневались, можно ли эдаким манером обращаться с миллионершей, Гришка оправил за поясок выдернутую из порток рубаху и отвечал рассеянно: «Кто? Она? Миллионщица? Так все едино, баба». Истомленный развратом и церковными бдениями, он заметно похудел, синяки под глазами расширились. Случилось нечто странное. С лопатой ушел Распутин за околицу, выкопал на опушке леса глубокую яму, будто колодец, прыгнул на дно ямы и заявил оттуда: «Бес меня в конец истомил. Сами видите, отсели и кроту не выбраться. Теперича здесь я поститься стану. А вы мне за это селедку пожирней да потолще кидайте». Высидел он в яме несколько дней, заедая свое одиночество жирной и толстой селедкой, когда с икрой, а когда попадалось и с молокою. Но однажды пришли односельчане на опушку, дабы навестить своего подвижника, а там, в этой яме, Гришка уже не один. Рядом с ним сидят над ней три городские дамочки. «А греха не избежать», — провозгласил им из ямы Распутин, — «почти уже спасся! Да инти дуры скакнули сверху! Бетто лягухи поганые!» Всю святость, какая была, поломали, стервы, вынимайте меня!» Не сразу до сибирской глухомани долетели отзвуки революции. А потом пошли разные кривотолки, будто скоро будет на Руси собрана Народная Дума, чтобы Дума о народе только и думать. «Расплясались», — говорил Распутин. «А на кой хрен вся эта Дума нашему брату? Быть-то в кошки-мышки с нами играются». Ох, не спеши, Григорий Ефимович. Именно предвыборная кампания по выдвижению кандидатов из народа и выпихнула Гришку на поверхность путанной русской жизни. Хотя об этом казусе истории у нас мало кто знает.